слышащий Слово Божие и хранящий его, говорит нам Священное Писание, когда мы слышим эти евангельские строчки, когда совершается праздник в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, или когда мы сами читаем, вникая в смысл Священного Писания. И псалмопевец, пророк Давид говорит: «В сердце моем скрых словеса Твоя, яко да не согрешу Тебе». День праздника Сретения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа обращает наше внимание, нашего ума, сердца, души к тому, как мы слышим Слово Божие, насколько глубоко, насколько существенно, насколько бесповоротно, насколько бессомнительно оно входит в наше сердце, в нашу жизнь и в нашу душу. Мы сегодня вспоминаем, что был некий человек, древний старец Симеон, когда он переводил Священное Писание за несколько столетий до Рождества Христова и переводил книгу пророка Исаии, в которой говорились такие слова: «Се дева в чреве придет и родит сына, и наречешь имя ему Эммануил». И он переводил с еврейского языка на греческий и усомнился, как может дева родить, и взял перо, чтобы написать «молодая женщина». И является ангел, останавливает его руку и говорит: «Переводи так, как написано: «Се дева в чреве примет и родит сына, и ты сам при твоей жизни увидишь исполнение этих слов Священного Писания». Бог явил свою силу там, где, казалось бы, не мощствует человеческий ум, не может постигнуть, не может объять необъятного Бога, не может предаться в полноте в искренней детской вере, о которой Господь сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Но мы видим, как в жизни этого праведного человека Симеона, богоприимца, который взял на свои руки в Иерусалимском храме, когда Господь на 40-й день после своего Рождества по закону очищения был принесен Пресвятой Владычицей нашей Богородицей и праведным Иосифом в храм Господень, чтобы принести очистительную жертву, в которой они, ни Матерь Божия, ни Иосиф, ни Спаситель, не требовалось для них никакого очищения, но дабы исполнить закон правды, закон, предписанный для всех, ибо Господь нам сказал: «Я пришел не нарушить, но исполнить закон». И Слово Божие нам показало, как оно действенно по слову апостола Павла, который говорит: «Слово Божие живо и действенно есть, и проходит до разделения души и тела, составов и мозгов, и судит помышление сердечное». И действительно, многие из нас на своем собственном духовном, хотя и маленьком, но все же опыте, убедились в этой силе Священного Писания, в его живости, в его искренности, в его чудодейственности, в его могущественной силе преображать человеческую жизнь. И вот совсем недавно, несколько дней назад, Господь сподобил слышать одну историю, которая показывает, что Слово Божие, Евангелие, оно живое. Когда мы молимся, мы беседуем с Богом. Но когда мы читаем строчки Священного Писания, Бог реально через Свое Слово, обращенное конкретно каждому из нас, беседует с нами. Но важно довериться этому Слову, важно услышать его и воспринять его как Слово, обращенное лично для тебя и для меня. Одна женщина рассказывала, что они родились и выросли в верующей семье. Ее отец во время Великой Отечественной войны был знаменитым летчиком. Так что было несколько случаев, когда его должны были представить даже к высочайшей награде герою Советского Союза, но поскольку он был беспартийный, его к этой награде не представляли, а отдавали ордена боевой славы Красного Знамени и прочие ордена меньшей степени и меньшей значимости. Но все-таки подвиги его были отмечены. После окончания Отечественной войны он работал, обслуживая правительственные рейсы, осуществляя, перевозя высокопоставленных чиновников. И вот однажды, как это у нас, к сожалению, водится зависть к жизни человека, потому что он имел за свою работу, за свой труд имел определенный материальный достаток. Завистливые люди рассказали о том, что у него в доме хранятся иконы, потому что он был очень гостеприимным человеком. В его доме было очень много друзей, но нашлись злые люди. И однажды, говорит эта женщина, в дом моего отца пришел его сослуживец, летчик, который никогда не был в нашем доме, с которым мой папа никогда не дружил. Но мы были рады этому человеку, может быть, он за каким-то делом или посоветоваться, или что-то спросить, узнать. И вот, говорит этот человек, зашел в дом, пошел в большую комнату и, конечно, увидел у нас в нашем красном углу множество старинных икон, которые хранились в нашей семье из рода в род. И он говорит, а это что такое? Он говорит, разве не видишь иконы? И он видит, на этажерке лежит старая книга в кожаном переплете. И он обращается к нему и говорит, а это что? А это, говорит, Евангелие, Новый Завет Иисуса Христа. Да? Да. А что здесь написано? Давай прочитаем. Открывает Евангелие, и оно открывается на месте. 36-е зачало Евангелия от Матфея. «Сиас посылаю вы, яко ангцы среди волков, будете оба мудрые, яко змея, и целых, как голуби». Он закрывает и говорит, «Но теперь до меня дошло, зачем ты пришел?» Он в ужасе побледнел и говорит, «Сергей Александрович, прости меня, но меня послали». Он говорит, «Вижу из Евангелия, что послали». Он говорит, «Я не смогу сказать иначе то, что я видел». Тогда он говорит, «Делай, что хочешь, Бог тебе судья». И на самом деле о нем были доложены. И когда его вызвали в особый отдел, говорят ему, «Если не сожжешь иконы, будет колыма». Это был 53-й год. И тогда он говорит, «Икона не сожгу. Жалко. Столько у тебя заслуг перед Отечеством, но ничего не поделаешь». Но так не получилось, потому что через несколько месяцев умирает Сталин, и уже было дело не до этого летчика-героя. Но, говорит, папу все равно с работы уволили. Так по жизни и не смог дальше устроиться. Но верующие люди, и даже, говорит она, личный секретарь святейшего патриарха Алексея I, зная о нашей верующей семье, помогал, как мог, нам материально. Папа где-то работал, но уже как профессионал, как летчик настоящий и с высокой степенью профессионализма. Устроиться не смог, но вот так вот мне запомнилось этот случай, говорит она, эта женщина, дочь верующего летчика-героя, что как Слово Божие, оно реально обличило этого волка в овечьей шкуре. И нам тоже необходимо, когда мы читаем Слово Священного Писания, чтобы мы чувствовали и верили, что это Слово обращается лично к каждому из нас. И надо его учить, и надо им жить, чтобы на каждый случай, на каждый момент или дело, или слово, или мысли мы имели свидетельство внутри себя Слова Священного Писания. И преподобный Исаак Сирин говорит, «Ничто не может так помочь человеку избавиться от прежних его грехов, ничто не поможет так человеку очистить его ум и память от прежних содеянных грехов, как тщательное вникновение в смысл Священного Писания». Многие зададут вопрос, «Мы читаем, но ничего в нем не понимаем. А если понимаем, то не во всей полноте и не до конца. Этот вопрос задавался, задается и будет задаваться и в будущие времена. И есть на это ответ. Один ученик спросил именно так у старца, и он отвечает ему: «Наше сердце, наша душа подобна камню, а Слово Божие своей живостью, своей чистотою подобно воде, и как капля капает на камень, и постепенно делает камень этот мягким, в том смысле, что остается след от этой, казалось бы, мельчайшей капли воды, но падающей постоянно, так и Слово Божие, которое даже мы порой до конца его глубины не понимаем, оно размягчает наше сердце и оставляет на нем свой божественный, светлый, неповторимый преображающий свет на нашей душе. Так и мы, возлюбленные Господи, братья и сестры, возлюбим Слово Божие, чтобы хранить его в добром и чистом сердце, чтобы тогда, когда оно возрастет нас во всей своей полноте, во всей своей глубине, дойдет до глубин нашего сознания, нашей души, нашей мысли, чтобы это Слово Божие отозвалось в каждом из нас, отозвалось делом, делом ради Бога. А самое главное дело, которое нам заповедует Бог, это любовь к Нему и к нашему ближнему. Аминь.